Старые лафеты у пушек были заменены, у орудий появились щиты и целая система блоков для подъема снарядов. Дальномерную будку и командный пункт для командира перенесли в бруствер. Наконец погода прояснилась. С раннего утра Борейк уже метался около орудий, последний раз осматривая все заклепки и вновь установленные приспособления для стрельбы. Но японцы не появлялись, море оставалось чистым до самого горизонта. Хотели уже было выпустить пару снарядов прямо в море, чтобы проверить действие новых установок, когда несколько легких японских крейсеров приблизилось к Артуру. — На дальномерии! — завопил радостно Борейко. — 6500! — Пусть подойдут поближе, — решил Жуковский. — Начнем с наименьшей дистанции, 9 верст, а затем будем ее увеличивать. — Зарядить орудие! — скомандовал Борейко. Солдаты, с утра томившиеся в ожидании стрельбы, радостно бросились подносить снаряды и новые, еще невиданные на батарее картузы с бездымным порохом. Всем хотелось поскорее испробовать переделанные лафеты. — Эх, и пуганем мы сейчас японцев не обрадуются, — оживленно говорил Лебедкин. — Наводи, Петрович, поточнее, чтобы нам не остраниться с нашими новыми пушками, — упрашивал Родионов наводчика Кошелева. На батарее чувствовался общий подъем. — Не разорвет орудие? — беспокоился Жуковский. — Ведь они рассчитаны на бурый призматический порох, а не на бездымный. — Рассчитаны с запасом, Николай Васильевич, — успокоил его Звонарев. — На первый залп людей все же надо спрятать в погреба, чтобы несчастья не случилось. — 5500! — доложили дистанцию из дальномера. — Прицел 250, батарея залпом! Дула орудий поднялись необычайно высоко вверх. С непривычки казалось, что пушка при таком угле возвышения должна обязательно опрокинуться при выстреле. Солдаты пугливо посматривали. — Укройтесь в погребах! — крикнул Борейко. Все, за исключением фейерверкеров и наводчиков, поспешно юркнули в погреба. — Батарея, пли! 5 огненных столбов вырвались из высоко поднятых вверх дул орудий. Легкий дымок на мгновение окутал батарею и тотчас растаял, остро запахло эфиром. Лафеты мягко откатились и стали на свои места. Солдаты моментально выскочили из укрытий и бросились осматривать пушки. — В первом взводе все в порядке, — доложил Родионов. — Во втором и третьем тоже, — доложили взводные. — Падает, — донеслось с дальномера. — Недолет. На полверсты не докинули. — заметил Жуковский. Затем попробовали стрелять на 11 и 12 верст. На пределе получили 12 с четвертью верст вместо предположенных 13. Японцы при первых же выстрелах поспешили уйти дальше в море. Итак, вместо 9,5 верст дальность увеличили до 12, кругло считая, — резюмировал Жуковский. «Скорость стрельбы доведена до 1 минуты 13 секунд на залп, и, может быть, еще увеличена», — добавил Борейко. «И люди, и командир находятся теперь в полном укрытии от осколков», — закончил Звонарев. Поблагодарив солдат за хорошую работу по переоборудованию батареи, Жуковский с Борейко и Звонаревым отправились обедать. «Начальство даже и не поинтересовалось нашими успехами», — сказал Борейко. «Как не заинтересовалось?» — Заинтересовалась даже очень. — Я сейчас получил из управления артиллерии телефонограмму с выговором за самовольную стрельбу сегодня, — улыбнулся Жуковский. Стессель крупными шагами ходил по комнате. Волнения первых дней войны уже миновали, он успокоился и обрел свой прежний решительный вид и тон. Вера Алексеевна поместилась в углу на диване около большой лампы под красивым абажуром. Рядом с ней сидели 4 ее питомицы, старательно занимаясь вышивкой. В качалке развалился высокий, широкоплечий, бородатый артиллерийский генерал Никитин с типичным лицом алкоголика, начальника артиллерии, формирующегося в Артуре 3-го сибирского корпуса. Он был слегка навеселе и потому особенно многословен. — Наши самотопы продолжают отличаться, — проговорил он громко, чуть хриповатым басом. — Какие такие самотопы? — удивилась Вера Алексеевна. — Да наши герои-морячки. Пока они ни одного японца еще не утопили. Зато потопили в Чемульпо варяга и корейца, а под Артуром Енисея и боярина.